Психологическое или нормальное сознание. Психологическое или нормальное сознание – это умственная деятельность, характеризующаяся низким уровнем бодрствования, который, безусловно, может считаться недостаточным, так как соответствует сапорозному состоянию, нечто среднее между сном и бодрствованием. Этот процесс сопровождается пониженным восприятием реальности, отсутствием самосознания, обучением на подсознательном уровне, слабой сопротивляемостью внушению, преобладанием веры над разумом, отсутствием гибкости, заключением в рамки узких парадигм мышления, неспособностью отличить добро от зла, принудительным присоединением к мнению большинства, фрагментацией сознания и гипнотическим состоянием с открытыми глазами. Стоит добавить, что ментальные структуры опираются на узкий сегмент реальности, и это положение обычно не меняется на протяжении всей жизни, поскольку речь идет о программе, записанной на жесткий диск мозга, которая может быть расширена, но не изменена по существу. В этом заключается единая причина всех проблем человечества. Железная зависимость от программы мозга, источником которой является центральный компьютер человеческого рода, существующий вне человека и пагубно воздействующий на естественные человеческие качества, не давая проявиться его подлинным способностям. Я имею в виду коллективный разум, вобравший в себя все древние верования, традиции и обычаи, который постоянно растет в силу культурных изменений и самых разнообразных событий. Я назвал этот коллективный разум эталоном, поскольку он представляет собой всю совокупность знаний и моделей поведения, ставших результатом согласия между людьми, но возникших не из высоких откровений и размышлений, а вследствие слепого преклонения перед мнением большинства. Это проекция толпы по Гюставу Лебону и Фрейду или коллективное бессознательное, о котором писал швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Последний определял индивидуальную психику как всего лишь срез коллективной психики. Французский философ Жан-Жак Руссо со своей стороны утверждал, что человек рождается свободным, но обречен жить в сетях условной и произвольной культуры, опутавшей с ног до головы природного, то есть естественного человека, искажая и разрушая исконные свойства, составляющие его суть. Думаю, что нормальное психологическое сознание на самом деле является недостаточным, что приводит к серьезным функциональным нарушениям познавательной способности, закрывая нам доступ к глубинным пластам реальности и делая нас узниками, которые не могут выйти за пределы крошечного кусочка реального мира. Именно поэтому личные мнения известных людей не имеют большого веса, ибо опираются на бесконечно малую часть действительности и представляют собой лишь отражение желаний, страхов, защитных механизмов и аппетитов данного человека. Людям не удается наладить между собой связь, потому что каждый человек является пленником, содержащимся на крохотном островке своего разума, и отказывается принимать во внимание истины, исходящие от его сородичей. Конечно, это относится к повседневным вещам, так как в сфере трансцендентальных истин мы выглядим умственными калеками. Следует отметить, что нарушения в работе нашего разума и сознания объясняются в первую очередь полным пренебрежением к воспитанию внимания. В самом деле мы обладаем плененным, а не свободным вниманием. Это означает, что наше внимание может быть с легкостью захвачено внешними стимулами, и мы настолько отождествляемся с ними, что теряем собственную идентичность и свое «я». Это процесс гипнотического характера, когда мы погружаемся в сомнамбулическое состояние, которое я называю гипнотизмом с открытыми глазами, и в котором достоверное восприятие реальности невозможно. Непрерывный контроль за своим вниманием позволяет нам достичь благоприятного уровня бодрствования, то есть в какой-то мере удается изгнать сон из нашего разума. Думаю, что дневное гипнотическое сапорозное состояние существенно отличается от ночного биологического сна, так как разъединяет нейроны мозга лишь наполовину, а не полностью. Это означает, что отдельные группы нейронов продолжают выполнять прежние функции, осуществляя своего рода дистанционный контроль, позволяющий совершать элементарные действия, не имеющие, разумеется, ничего общего с высшим познанием.